Quand il dit non, et pourtant dimanche à 17h, c'est le 100e high time. Le temps n'est pas à la guerre, écoutons plutôt les troupes de l'imaginaire. C'est dimanche. Pour la 100e, sur Radio Primitive, à 17h. Когда он говорит нет, он имеет в виду нет. А ведь воскресенье в 17 часов – это сотый раз. Quand il dit non, c'est non. Когда он говорит нет, он имеет в виду нет. А ведь воскресенье в 17 часов – это сотый раз. Время не для войны, давайте лучше послушаем войска воображаемого. Это воскресенье, сотого, по примитивному радио, в 5 часов вечера. Примитивному радио.